Кев куда-то ушел по делам, а обращаться к его пьяным клиентам-бездельникам с просьбой исполнить роль моего компаньона мне не хотелось. Поэтому я вошел в ближайший магазин, чтобы посоветоваться с кем-то, кто хотя бы чем-то занимается. «Рыба» значилась на двери. Я толкнул эту дверь и оказался в обществе бородатого гиганта в пропитанном кровью фартуке. Он на мгновение прекратил обезглавливать рыбу и уставился на меня. В руке он держал огромный нож, с которого капала кровь. При виде его я поклялся себе больше никогда не брезговать пьяными. «Какого черта тебе там понадобилось?» – прорычал он, когда я объяснил ему, куда мне надо. «Там нет ничего, кроме болот и свихнувшейся погоды». Я объяснил в двух словах насчет дедушки и детского дома. Он нахмурился, а затем, опершись на стол, с сомнением посмотрел на мою обувь. «Думаю, Дилан не особенно занят и сможет тебя проводить», – буркнул он, ткнув ножом в сторону паренька, приблизительно моих лет, укладывающего рыбу в ящик со льдом. «Но тебе понадобится другая обувка. Негоже отпускать тебя туда в этих тапочках. Так и останутся в грязи». «Правда?» – удивился я. «Вы так думаете?» «Дилан, а ну-ка принеси этому мужичку резиновые сапоги». Парень с тяжелым вздохом демонстративно медленно закрыл ящик со льдом, вытер руки и поплелся к полкам, набитым всякой всячиной. «У нас как раз имеются отличные сапоги», — продолжал хозяин лавки. «Купите один, получите второй, не бесплатно». Он расхохотался и рубанул ножом по лососю с такой силой, что голова его отлетела в сторону, проскользила по залитому кровью столу и угодила в подставленное ведро. Решив, что небольшое вымогательство – это весьма скромная цена за возможность найти женщину, ради встречи с которой я пересек Атлантику, я выудил из кармана деньги. К счастью, папа настоял на том, что у меня должна быть при себе некоторая сумма. Я вышел из магазина, обутый в резиновые сапоги, такие огромные, что мои ноги утонули в них прямо в кроссовках, и такие тяжелые, что я с трудом поспевал за своим угрюмым провожатым. «Ты ходишь в школу на острове?» – окликнул я Дилана, пытаясь его догнать. Мне действительно было любопытно, как живут на этом островке мои ровесники. Он пробормотал название какого-то городка на большой земле. «Но это же час на пароме в каждую сторону». «Угу». Вот и все. На все остальные попытки завязать разговор он отвечал еще более односложно, то есть попросту молчал. В конце концов я смирился и тоже умолк. Выходя из города, мы встретили одного из приятелей Дилана. Это был парень постарше, в ослепительно-желтом тренировочном костюме и желтых цепях под золото. Трудно было себе представить более неуместное для Кернхолма зрелище. Даже если бы он вырядился в костюм астронавта, ему не удалось бы выглядеть более нелепо. Он поздоровался с приятелем, потыкав кулаком в его кулак, после чего представился червем. «Тебя зовут Червь?» – изумился я. «Это его сценическое имя», — пояснил Дилан. «Мы самый извращенный рэп-дуэт Уэльси», — добавил Червь. «Я Червь, а это Белуга Дилан, также известный под именем Грязный Бизнес, лучший битбоксер Кернхолма. Что скажешь, Грязный Дилан, покажем этому Янке класс?» Примечание. Китбоксинг — искусство создания и имитации ритмических рисунков, битов и мелодий при помощи голосового аппарата и артикуляции органами рта. «Сейчас?» – с недовольным видом протянул Дилан. «А ну-ка подбрось мне несколько фоновых битов, сынок!» Дилан закатил глаза, но сделал то, о чем его просили. Вначале мне показалось, что он давился собственным языком, но потом я уловил в его кашле ритм «пух-пух-чах, пух-пух, пух-чах», под который Червь и начал начитывать рэп. «Мне нравится висеть в тайнике священников, твой батя всегда там, он свой среди мошенников, мои стихи клевые и совсем не пустые, биты Дилана крутые, а вовсе не пустые». Дилан замолчал. «В этом нет никакого смысла», — заявил он. «И это твой отец свой среди мошенников». «О, черт, Грязный Дилан, тогда показывай, что умеешь ты». Червь начал пыхтеть и кашлять, одновременно вполне сносно изображая робота. Его кроссовки как будто ввинчивались в усыпанную щебнем дорогу. «Принимай микрофон, Белуга!» Дилан, похоже, смутился, но все же начал читать. «Я встретил птичку по имени Ида. Она в восторге от моего прикида. Я задал ей жару, как доктор в Йоркшире. Я придумал эту рифму, пока сидел в сортире». «В сортире?» — покачал головой Червь. «Я не успел подготовиться». Они обернулись ко мне и поинтересовались, что я об этом думаю. С учетом того, что даже им самим не нравился рэп друг друга, я не знал, что сказать, и замялся. «Мне больше прет музыка, где поют, играют на гитарах и все такое». Червь небрежно махнул рукой. «Этот не поймет, что имеет дело с шедевром, даже если шедевр укусит его за задницу», — презрительно пробормотал он. Дилан засмеялся, и они обменялись сложной системой рукопожатий, похлопывания ладонью о ладонь и постукивания кулаком о кулак. «Может, пойдем дальше?» – предложил я. Они недовольно побурчали, еще немного потянули время, но вскоре поплелись дальше. Червь присоединился к нам. Я замыкал шествие, пытаясь придумать, что я скажу госпоже Сапсан, когда увижу ее. Я ожидал, что меня представят настоящей валийской леди. Мы будем попивать чай в гостиной и вежливо беседовать о всяких мелочах. А потом я выберу подходящий момент и сообщу ей трагическую новость. «Я внук Абраха Портмана», — скажу я. «Я должен с прискорбием сообщить вам, что его с нами больше нет». Она начнет промокать платочком слезы, а потом я засыплю ее вопросами. Вслед за грязным Диланом и червем я шел по тропинке, которая извивалась среди пастбищ с меланхоличными овечками. Впереди нас ожидал изнурительный подъем на кряж. Там, наверху, покачивалась стена такого плотного тумана, что, шагнув в него, мы словно очутились в ином мире. Туман показался мне явлением библейского порядка, и было нетрудно представить себе, как разгневанный Господь насылает на египтян подобное бедствие. Когда мы начали спускаться по противоположному склону, туман стал еще гуще, солнце превратилось в мутное белесое пятно. Моя одежда мгновенно отсырела, похолодало. На мгновение я потерял из виду червя и Дилана, но тут тропинка выскочила на равнину, и я наткнулся на остановившихся впереди приятелей. «Эй, Янки!» — окликнул меня Дилан. «Сюда!» Я послушно пошел за ними. Тропка оказалась позади. Теперь мы шли по заболоченному, поросшему густой травой полю. Овцы смотрели на нас темными слезящимися глазами. У них была мокрая шерсть и обвисшие хвосты. Вдруг из тумана возник маленький домик с заколоченными окнами. «Вы уверены, что это и есть то, что я ищу?» – удивился я. «Тут, похоже, пусто». «Пусто? Ничего подобного! Там полно всякого дерьма!» – ответил червь. «Сходи, убедись сам!» – предложил Дилан. Я заподозрил какую-то ловушку, но все же подошел к двери и постучал. Она была не заперта и от моего прикосновения приотворилась. Внутри было так темно, что я ничего не мог разглядеть. Я сделал шаг вперед и, к своему удивлению, полетел вниз, наткнувшись на то, что показалось мне земляным полом, но на самом деле было целым океаном экскрементов, в котором я увяз по самую щиколотку. Эта необитаемая хижина, совершенно безобидная с виду, оказалась хлевом для овец. «О, Господи!» — содрогаясь от отвращения, взвизгнул я. Снаружи донесся заливистый хохот. Я попятился, спеша вывалиться наружу, прежде чем потеряю сознание от окружившего меня смрада. Мои провожатые корчились от смеха, держась за животы. «Вы полные засранцы!» — сообщил я им, отскребая с необъятных сапог навоз. «Почему?» — удивился червь. «Мы предупреждали тебя, что там полно дерьма». Я вплотную подступил к Дилану. «Вы покажете мне дом или нет?» «Он это серьезно?» — выдавил червь, утирая слезы. «Конечно, я серьезно!» Улыбка сползла с лица Дилана. «Я думал, ты прикалываешься, приятель». «Думал, что?» «Ну, типа шутишь». «Я не шучу». Мальчишки озадаченно переглянулись. Дилан что-то прошептал на ухо червю, тот также шепотом что-то ему ответил. Наконец Дилан вернулся и указал на уводящую вдаль неровную тропинку. «Если он тебе так нужен, иди прямо мимо трясины, а потом через лес. Это огромный старый дом, его невозможно не заметить». «Какого черта? Вы обещали довести меня до конца!» «Мы дальше не пойдем», — опустив глаза, сообщил червь. «Почему?» «Не пойдем и все». Они развернулись и поплелись обратно туда, откуда мы пришли. Вскоре их поглотил туман. Я взвесил свои возможности. Я мог, поджав хвост, вслед за этими предателями вернуться в город. Я также мог продолжать путь в одиночестве, но не признаться в этом отцу. 4 секунды напряженных размышлений привели к тому, что я двинулся дальше.